Глава 16. А был такой тихий город. Тиха украинская ночь. Но это все еще пока. Я вскочил на Пушка и дал ему посыл. Девочки от меня не отставали. А скоро будет тут иначе. Нет, посла окуня тени графа мои ребятишки возьмут без шума. Да и я с девочками им в этом помогу. Шум будет утром. Когда мы все сделаем и будем уже далече от этого города. Влад, виконта у ворот встретили 4 человека и стали его сопровождать. Одного из них узнал Горох, мой парень родом из Громора. Один из четверки — тихушник из тайной стражи Нарины. Остальные наверняка тоже. Это не слежка, тихушники едут рядом с виконтом открыто и даже изредка разговаривают с ним. Ого, ночь на дворе, прохожих почти нет. А эта сладкая пятерка куда-то едет. Теперь мне почти все ясно. Отбой захвата виконта, не спешить. Зетр, проследить, куда он с сопровождением направится, где ночевать будет. Дай виконту отдохнуть с дороги, ванну принять, выпить бокал вина. И только тогда берите его тепленьким. Проявите уважение к благородному разведчику. Этот гусь крупнее, чем я думал. Да и Элли игру не хочется ломать. Ладно, я сейчас направлюсь к посольству Риары. Скоро прибудут с котами Шедар, Крат и Лин. Шедар со мной. Крат с тобой берет окуня и тень. А Лин пусть займется вместе с твоими парнями, графом Лэнсом Элконой. Пусть Тины часть своих котов отдадут Шедару, ему они нужнее. Своего брата исполнишь сам после выполнения рыбы и тенька. Общая координация отрядов и предоставлением первичной информации на тебе. Меня беспокоит только в крайнем случае. Забыл. Передай через связных нашим воинам в княжестве, что мы начинаем. С нами Бог, отбой. Кто такие? Рявкнул морду Пушку чересчур бдительный сержант городской стражи, орлом оглядываясь на свой десяток. Чем обязан, уважаемый? Мое презрение можно было намазывать на хлеб. Тихо и мирно гуляю со своими девушками. Вы хотите присоединиться к нам? «Не положено гулять ночью и счастливого вам пути!» «Влад!» Раздался в голове у меня голос Элины, когда мы расстались со стражниками. «Ты не можешь, как нормальные личности, пробираться переулками или хотя бы вдоль стен домов? Вечно заставляешь бедную девушку работать, а?» «Влад!» Я махнул рукой, останавливая расшалившуюся разумницу. «Моих парней, что присматривали за виконтом, положили в квартале от дома, к которому направлялась цель с сопровождением. И это сделали не тихушники. Тела спрятали в какой-то развалюхе. Следы крови на мостовой уничтожены. Горох с парнями из группы захвата требует инструкций. Они двигались на расстоянии от моих топтунов. И когда увидели произошедшее, спасать было уже некого. Зетр, ничего пусть не делают. Замереть им на месте, я сейчас буду». «Элина, выдвигайся к посольству одна, Дуняша со мной. Планы опять меняются, как мне это надоело!» Я хлопнул Пушка по загривку. Вот и появились первые потери и в моей команде ночников. Я еще раз окинул взглядом два разрубленных тела. Парней не застали врасплох, их оружие успело покинуть ножны, но они ничего не смогли противопоставить своему убийце. И это несмотря на то, что Зетр набирал свою команду лучших, соблазняя их высоким жалованием и непыльной работой, несмотря на то, что каждый подчиненный Зетра проходил курс молодого бойца под руководством котов. «Все чисто, Влад!» Зайдя в развалюху, Зетр плотно прикрыл дверь. «А этих скотов?» «Никого вы не будете искать, ни сейчас, ни после акции», — перебил я Зетра. «И не этих, а этого. Это работа вампира, смотри сам». Я присел на корточки перед телами. Парни практически располовинены, а знаешь почему? Да потому, что первые удары отразили их амулеты защиты. Вампир удивился и стал работать как мясник, на полную катушку, не сдерживаясь. Удары с 4-5 амулеты сдохли и все закончилось. Да, судя по твоему лицу, ты еще пребываешь в сомнениях. Парни успели позвать на помощь, нет? Значит, все закончилось за пару-тройку секунд. Это был вампир, один вампир. Их гордость не позволила бы им нападать вдвоем, втроем или впятером на жалких людишек. Конечно, если бы клыкастиков было несколько. Виконт не заметил схватки и спокойно зашел в здание. «Да, Горох видел это. Видел он и неясную тень, забравшуюся с невероятной скоростью на крышу. А перед этим она убрала простенький полог молчания. Я снял все остальные группы, не задействованные по основным фигурантам, и направил их к гостиницам и постоялым дворам. У Виконта нет дома в Гронморе, и есть шанс, что мы там его сможем перехватить. Может быть, я пожал плечами. Но в таком деле лучше на шанс не полагаться. В любом случае, ты поступил правильно. Теперь скажи, что это за дом, который изволил ночью в сопровождении тихушников посетить Виконт? Горух знает про этот домишко. Туда изредка заходят дворяне, покидающие столицу в поисках приключений в дальних странах или возвращающиеся из путешествий. Поэтому, определив направление движения Виконта, Горох и придержал своих парней. Мол, он все равно знает, куда направляется цель. Ты не ошибся, Влад. Он шпион. Нормальный дворянин ночью, да и днем не будет спешить на встречу с тайными. Это плохо, что я не ошибся, Зетр. А еще хуже, что добровольная охрана Виконта работала втайне от тела благородного шпиона. Да, Зетр, еще один вывод можно сделать по поведению этого торопыги. У Виконта есть горящая информация. И промедление нежелательно. Дуняш, что у тебя? Запах смерти есть, но слабый, надо спешить. Через 10-15 минут он исчезнет с убийцы парней. Отлично, Зетр. Я с Дуняшей сам займусь этой дополнительной охраной Виконта и им самим. Очень мне он стал интересен, и особенно мне интересны его тайные благодетели. Убийство своих подчиненных я не прощаю в принципе. Кроме того, когда приходит черед кому-то умирать, знание о том, что за его смерть отомстят, позволит хоть как-нибудь смириться с этим процессом. Я практичен, Зетр. Наверняка там, где будет этот благородный, поблизости будут и убийцы ребят. Вампир здесь не может работать один, без прикрытия разумных другой расы. Держи. Я протянул Зетру деревяшку. Я поставил на нее метку следа Виконта. Дальность до полукилометра. Время работы часов 5, не больше. Отдашь гороху с ребятами на всякий случай. Пусть не приближаются к такому интересному телу и берут Виконта только по моей команде. Дуняша, у тебя все готово? Тогда веди. Забыл, Зетр. Эфир переговорами не засорять. Связь только при необходимости. Это на всякий случай. Да, мы уже сидим второй час около здания местного отделения МИДа ГПУ. А результата все нет и нет. Да не Виконта, нет, он нам не особо интересен. Горох с парнями возьмет его по-любому. Мы здесь кукуем по другой причине. Добровольные охранники Штирлица Наринской короны, как я и рассчитывал, тоже прячутся где-то здесь неподалеку. От кого они приставлены к Виконту? 3 к 5, что я знаю ответ на этот вопрос. Но торопиться с выводами не буду. А Дуняша молодец. Ей уже смело можно присваивать ученую степень магистра магии смерти. Вот что значит талант, трудолюбие, хорошие учителя и отсутствие отвлекающих факторов в виде погони. Я ведь половину своего времени до принятия в ряды гильдии в качестве полноправного охотника тратил на тренировки со сталью и отработки полученных навыков на живых тварях под стенами Белгора. Дуняша тоже вроде заикалась пару раз Арни о своем желании стать мечником. Была волчицей послана. Мол, пока не станешь повелительницей смерти, забудь об этом. И вот какой результат вышел. Легко взяла запах смерти парней Зетра и по его шлейфу привела нас почти туда, где прятался этот нехороший вампир с друзьями. Хоть мы под зеркалами, а я еще прикрыт сферой молчания, вплотную к клыкастику мы подходить не стали, правильно сделали. Там у него логово с парой дополнительных организмов. Грамотно контролирует все подходы к зданию, где засел Виконт, мерзавцы. Впрочем, работа у них такая, привычное дело для высшего вампира. И 4 магистров первостихий бахрома меня обмануть не может. А кому мне свечку поставить за очередное предстоящее столкновение с 5 серых? Внимание, послал я зов Дуняши. Клиент с охраной выходит из здания. Сидим на месте и внимательно смотрим. Я цепляю на него свой поводок. Наконец-то понеслась, а то, сидя на этой брусчатке, простатит заработать можно. Я с наслаждением выпрямился и вскочил на Пушка. Блин, как мне не хватает привычной одежды. Готики, охотничьего комбинезона, нормального оружия, наконец. А нельзя, пришлось все эти дни, и сегодняшняя ночь не исключение, проводить в дорогих шмотках, Из брони только юшман, а из оружия эспадон и кинжал на роскошном поясе, метательные ножи, закрепленные на предплечьях, и пара стилетов в сапогах. Короче, павлин павлином и безоружный причем. Ненавижу цивилизованные места. Как привычно оденешься, так сразу всем становится интересно. А куда это направился красивый я в полной броне и с нормальным оружием? Опаньки! Не прекращая движения, я сжал амулет связи. «Зетр, отбой группе Гороха. Мы берем Виконта сами, вернее, освобождаем его от коварных похитителей. Упаковали цель метрах в 300 от филиала МИДа, а его сопровождение порезали. Хорошие у Виконта дополнительные телохранители. Усердные до смерти. Горох с парнями пусть идут по следу Виконта, не приближаясь к источнику. Пусть ждут моего сигнала. Не я же с тушей шпиона буду возиться и носить его на себе». «Принял, Влад», — ответил мне зом убийца. «Все остальные группы на местах. Шедару посольство Риары. Крат берет окуня. Я тень. Алин прохлаждается у дома твоего друга графа. Все мы ждем сигнала на захват». «Позже. Мне нужно сначала тихо разобраться с пятеркой серых. Они взяли Виконта и убили твоих парней. Я узнал их стиль, да и количество с численным составом совпадает». Зетр помолчал несколько секунд, а потом разразился отборной руганью. На что только. Я отключил связь. «Не тратят заключенную в амулетах силу разумной. Ребята, а почему вы не идете к посольству королевства Милор? Зуб даю, что вас нанял Торин II. И не говорите мне, что не так. Я слегка недооценил игры Эллы. Вернее, у меня не было достаточной информации. Виконт с загадочным лицом, покидающий замок герцогини, задержка его прибытия в Гронмар примерно на сутки. Это он от липовой погони прятался или как заяц для подстраховки петли наворачивал. Стремительный визит Виконта в лубянские подвалы, предоставленная охрана и, самое главное, серые Виконта не убили, как остальных его спутников. Его похитили, кому-то он нужен живым и здоровым. После того, как отчитается, и не минутой раньше. И я даже знаю зачем. Защищать меня, кроме всего прочего, вздумала моя бывшая женушка. И я сразу почувствовал наигранность в твоем демонстративном увлечении Виконтом. Даже птички в городе были в курсе ваших постельных отношений. Учитывая твой характер, а также прочие прелести воспитания, породы и гордости, ты бы так никогда не поступила. Я тебя хорошо знаю. А захотела бы с кем-то переспать в тоске по некоему мужскому организму, так о твоих делишках знала бы ограниченное число лиц. Слишком ты горда. А тут слуги тебе косточки перемывают, это первое. А второе, какие выгоды короне Милора может принести твоя связь с каким-то виконтом? Это даже не смешно. Как будто тебе принцев не хватает. Я так и понял, что ты хотела, чтобы слух о твоей связи дошел до меня, стал всем известен как данность. Как непогрешимая истина. Я захотел бы проверить эти сплетни. Конечно, я слухам не очень-то и верю. Но всегда при первой возможности проверяю. Параноик, что поделать? К сожалению, и ты хорошо меня знаешь. Я усмехнулся и вздохнул. Резюме. Ты хотела увидеться со мной на своей территории. А то в последнее время я избегал встреч с тобой. Это я сразу понял и оставил тебе сообщение. Передал Стайше и Горишам свое мнение об используемых тобою методах. Надеюсь, ребята тебе его уже озвучили. Впрочем, я в этом уверен. Иначе Эйрик и остальные егеря с Изаром вместе не были бы в опале. Видно, был жестокий разговор. И почти все твои телохранители приняли сторону Нарикина. Мол, наша хата с краю, милые бронятся, примирение будет жарче. Паны ссорятся, а холопам бюллетень доктор выписывает. И вообще сами между собой разбирайтесь, нас не впутывайте. Правильно, тогда я влюбленных просчитал. Юные завидуют мудрости старых, а те глупости юных. Их горячности и решительности. Второе, ты хотела переключить внимание лиц, занятых поисками твоего мужа, на беднягу Виконта. Пуща его теперь ищут. Третье, каким боком тут замешаны интересы короны Милора, о которых незадачливый шпион так долго пел в местном НКВД. Я себе даже не представляю, не представляю, что должен был узнать Виконт через постель у Алианы, и зачем моему бывшему тестю это нужно. И скорее всего, у тебя все бы получилось, и какое-то время я был бы слегка одурачен, но вот незадача. Нелегкая принесла меня в твою квартиру с повышенной комфортностью. А вообще, сегодня я хотел с Виконтом просто за жизнь поговорить. намекнуть на возможное укорачивание некоего болтливого языка. Но теперь пошел другой расклад. Ты ввязалась не в свои игры, Элла. В няньках я не нуждаюсь, серые мне не нравятся. И вообще, когда ты поймешь, что со мной не надо играть? А самое главное, твои игры, вернее, игры Торина Второго, и твои привели к смерти двух моих людей. Я поломаю почти всю вашу комбинацию. Я из принципа так сделаю. А жаловаться вы можете в Лигу защиты бедных, сирых и убогих. В ЛЗБС ИУ, королевскую семейку Милора, жду с распростертыми объятиями. Там вам и место. Черт, что-то я слишком разозлился. К чему это? Я скользнул внутрь своего сознания. Нет, в лакуне чувств я не нахожусь. Видно, задели меня сильно планы Эллы и способ их реализации. Нет, нам такой хоккей не нужен. Я вынырнул обратно. Сейчас надо успокоиться. Позже разберусь со своей нервозностью. Кстати, а не связано ли это с моей постоянной в последние дни сонливостью? «Влад, ты заснул!» — умудрилась прошипеть мне зовом Дуняша. «Вы на месте! Приходи в себя, гроза серых отморозков! На кладбище отоспишься! Я тут вся...» Изнервничалась, перебил я сестренку. «Дунька, не волнуйся ты так! Я же тебя прикрывать буду! Неужели ты веришь, что кто-то сумеет причинить тебе вред, когда я нахожусь рядом? Приди в себя, могиня!» «Успокойся и сосредоточься на выполнении акции, а не на своих страхах. Ведь кто по жизни эти серые? Да никто. Единственный боец среди них — это Клыкастик, и все. Остальные просто убийцы. Помнишь поговорку?» «Помню», — вздохнула Дуняша. «Идеальный воин — это всегда идеальный убийца, а идеальный убийца — это не всегда идеальный воин». Хоть немного ободрилась, но терапию для этой почти домашней девочки надо продолжать. Я специально не взял с собой на акцию котов и магов школы Джокер. Я специально поручил начинать атаку сестре. Дуняша должна привыкнуть работать сама, не полагаясь ни на кого. А не как в прошлый раз, имея перед собой, за собой и по бокам кучу котов и магов во время штурма замка отравителя Рыжика. Надо ее накрутить побольше. «Хоть что-то запомнила», — пробурчал я. «Дуняша, те, кто хочет стать боевиком, идут в Лигу Крови, в тот же Орден Заката, в Братство, в Гильдию Наемных Магов или еще в десяток организаций рангом поскромнее. А у этих духу не хватает подвергаться опасности в открытой драке, в сражении грудь на грудь. Сидит себе какой-то книжный червь в библиотеке, завидует своим коллегам по искусству, боевикам, изливает желчь на окружающих и все. Вернее, иногда не все. Приходит к нему однажды занимательная личность и делает предложение. «Какой бой? О чем это вы? Просто убивать спину и все, никакой опасности. Да и деньги хорошие. Сколько я, мастер-недоучка, убил серых в саду у Керта и Чейты? А ведь там было два повелителя и два магистра. Какие из них боевики? Впятером со мной не могли справиться». Дуняша умудрилась засмеяться зовом. «Уже вообще хорошо. Вот такое настроение сестренки перед боем мне нравится. Конечно, я слегка преувеличил слабость серых, но...» «Ты недоучка!» Смех сестры у меня в голове сменился ее голосом. «Да таким недоучка, как ты, мечтают стать все мастера магии. Ты не хочешь мне рассказать сказку о трех магистрах-неумехах из Ордена Заката, которых ты недавно убил в Красных Пещерах? Маги из Золотой Десятки ничего не смогли тебе противопоставить. Я видела твой бой, брат. Ты один из лучших бойцов гильдии охотников, и этим все сказано. Не смеши меня больше. Иди и убей часового. Мне нужна смерть разумного для работы в полную силу». «Не забудь. Виконт нужен мне живым. Также не забудь наложить на себя перед выходом на дело иллюзию. С меня пример бери, ученица. Пушок, жди здесь. Черныша охраняй. И не рычи мне тут. Ничего со мной не случится». Недолгий путь к узилищу Виконта я лифтом перемахнул через... через... Да к черту стихотворную форму. Забор перемахнул. И ладно. Интересное место выбрали серые для своей базы. Я стал осматривать одноэтажный дом, двор и хозяйственные постройки. Окраина Гронмара, можно сказать, трущобы. А вот и часовой, на крыше засел гад. Любопытных в этих кварталах не любят. Я приник к окну. М-да, а Виконта даже ужином кормят. Не отвязывая от стула, и, судя по его ошарашенному лицу, Он ничего не понимает. Ясен пень. Его охрану похитители порезали, трупы унесли с собой. Вот они, во дворе валяются. Под поленницей самого кормят и даже вежливо ни о чем не спрашивают. А ведь так можно и чувство неполноценности заработать. Неужели я, то есть виконт, настолько их не интересую? У меня ведь есть что сказать моим похитителям. Конечно, после долгих уговоров, предложения больших денег и даже легких пыток, я не лох, чтобы сразу колоться. Я ведь дворянин и честно служу своей стране. Поэтому цена вопроса должна возрасти вдвое, а то и втрое от предложенной первоначальной суммы. Ведь зачем-то я им понадобился, раз рискнули меня похитить. Такого оскорбления наша служба и корона Нарины не простят никому, найдут, как и кому отомстить. Лифт поднял меня к коньку дома, на котором устроился магистр земли. Что ж ты защиту свою практически снял? На сигналки свои надеешься? Мизерикорд пробил грудь серого. Зря. Хоть ты и уставил ими весь двор и две прилегающие улицы. Теперь пару раз провернуть клинок, спустить тело на землю и разрубить мертвецу голову. Ничего не узнают от этого тела королевские дознаватели. Кроме того, что он серый. Не узнают, кто заказал виконта. Хотя вряд ли лично Торин II это делал. Я усмехнулся. Ничего, информация о посреднике любопытным не даст. Но так оно надежнее. А теперь нужно осторожно дезактивировать сигнальную систему. Зёма, на выход. Я остался на месте. А я, Зёма, проскользил вдоль силовых линий. Элла, Торин, я уже начал ломать ваш план, а нити силы — это не только сигналка. Это еще и средство защиты с нападением, как я и предполагал. Конечно, если это ваш план. Не мог быть серый таким беспечным, а вдруг я ошибаюсь в своих скоропалительных выводах насчет заказчиков похищения? А вот такой связующий узел силовых нитей ты, мертвец, сделал зря. Может быть, что Элла на самом деле влюбилась в виконта? Полностью потеряла голову и разболтала своему любовнику такое, что он сразу поспешил на родину. Система полностью уничтожена. А не надо делать все по одному шаблону, стандартный ты наш. Торин впал в старческий маразм с короной короля на голове. Разрешил дочке организовать осеннюю охоту и быть на ней мишенью, и я, Зёма, вернулся обратно к основному мне. Хотя, может быть, насчет ловушки на эльфов я погорячился. Щелчок по амулету связи. Дуняши, пора на выход. Может быть, Элла и не выставлялась как мишень для длинноухих. Цель организованной Элианной охоты заключалась в другом. А я зря направил туда ровера с гайдом и котами. А интересно мыслить двумя потоками одновременно. А что будет, когда я освою 5? Ни один разумник не сможет разобраться в подобной каше, даже если мой разум будет полностью открыт. «Брат, я готова». Появившаяся секунд 10 назад сестренка отлипла от окна. «С Богом!» Дуняша уже впитала в себя силу смерти, разлитую во дворе. Я так думаю, глядя на ее застывшее посмертной маской лицо. Ну не чувствую я ее хорошо, не чувствую этой силы. Так, отголосок и все. Да и никто не может нормально чувствовать, кроме магов Школы Смерти и ее производных вроде той же некромантии или демонологии. Это ведь не энергия проклятого или создателя, которую при определенных условиях может ощутить любой разумный. «Командир, возник у меня в голове голос Зетра. Ты закончил с виконтом?» «Нет, не мешай, сделаем дело, тогда свяжусь с тобой». Сестренка выбила окно и мгновенно прыжком оказалась в просторной комнате. Удар прахом по огневику – минус один. Я присоединился к коллективу магов, одного вампира и одного бездаря виконта. Ната, холод скользнул в мои обнаженные клинки. Отличное начало, Дуняш. Маг школы огня просто осыпался серым. Вот каламбур. Прахом на пол. Лед сковал в своих объятиях метнувшегося к сестре вампира. Минус два. Саваном, любимым своим плетением, Дуняша исполнила погодника. Минус три. Прыжок к водяному, и этот нехороший организм получил одновременно от меня Эфеса Майдала в висок и умерщвление от Дуняши. Хорошо, хоть один для душевного разговора остался в живых. Я не виконта имею в виду. И что это было? Поинтересовался я, смотря на кучку праха, оставшуюся от огневика, разлагающийся труп водяного и покрытое тончайшим саваном из белого тумана тело погодника. «Дана, ты понимаешь выражение «стрелять из пушки по воробьям»? Сколько ты на них, на этих жалких трех магистров, потратила своей энергии? Половину или больше?» «Три пятых», — смущенно созналась Дуняша. Я расхохотался, подошел к сестре и обнял ее. Обнял свою валькирию, ну надо же было так себя накрутить на смертельный бой. Я сделаю из тебя, сестренка, такого боевика школы смерти, что сам Дилс Мрачный будет прятаться при твоем появлении в Белгоре. Молодец, Дана, экзамен по искусству на ученую степень магистра принят. А самое главное, что ты действовала абсолютно верно. Хороший маг, который является твоим врагом, это мертвый маг. Вот когда у тебя будет столько опыта схваток, как у меня, тогда и можешь позволить себе некоторое временное милосердие. И убивать врага будешь после допроса. «Леди, господин, не знаю, как вас там. Я рад, что барон Элбрана так своевременно отреагировал на мое похищение. А теперь развяжите меня. Мне жутко надоел этот стул». «Оно еще разговаривает?» — спросил я у Дуняши. Отпустил сестренку и повернулся. «И представляется при этом чужим именем?» «Да, красавчик, гроза женщин. Наверняка экзамен по специализации он сдавал в чьей-то постели. Хорош, только есть парочка недостатков. Склонен к неадекватному поведению в критический момент. Недостаточно быстро реагирует на изменения обстановки. И с экспресс-анализом текущей ситуации у него есть проблемы. Я понимаю, что ты был напуган и готовился неизвестно к чему. Но все равно так тормозить разведчику нельзя. О, наконец-то искры понимания отразились на благородном челе виконта». «Так вы не из отряда карающих короны Нарины?» «Догадался», — фыркнула Дуняша. «Слав, а какое название грозное? Мне уже страшно. Ты точно сможешь меня защитить?» «Мне тоже страшно, поэтому быстро уходим. Трупы не шмонай. Откуда у тебя такие дурные привычки? Всем должно быть ясно, что это мертвый серый. Выйди на улицу и позови ребят». «Я пошла». Сестренка внимательно посмотрела на виконта и вампира. «Восьмерых парней должно хватить. Худые они, магию применять не нужно будет». «Зетр, чего хотел?» «Послал я зов ночнику, разрубая головы мертвецов. Я ведь знаю, что без важной причины ты бы меня не побеспокоил». «Влад, тут такое дело». — замялся Зетр. — Тут Релок передал, что... — Влад, Гила убили. — Что? — Подробности я не знаю, — зачастил Зетр. — Но кроме него все живы и здоровы. Да Связной сам подробностей не знает. Получил сообщение от Арны через несколько постов связи, и все. Она тебя просит не менять своих планов. Сама на месте разберется с помощью баронов, воинов графства, епископа Карита и орденцев. Вернее, она уже разобралась. Все напавшие мертвы. Я сел на стул и перестал слушать лепетание Зетра. Я испытываю лишь легкую горечь и едва заметное сожаление. Все-таки прошибло это известие мое равнодушие. Хорошо, что не полностью. Вот что крутил Гил при нашей последней встрече в закрытом лесу. Вот почему он не отправился со мной на Ритум. Гил знал еще тогда, в Белгоре, что мы еще не раз встретимся. И третья наша встреча станет для него последней. Забирайте обоих. Я кивнул вошедшим ребятам Зетра на скованного льдом вампира и виконта. Вы знаете, что нужно делать. Дана, ты направляешься с ними, охраняй ребят. Зетр, прервал я уже начавшего по второму кругу оправдываться ночника. Ничего не меняется. Я буду у Шидара через 20 минут. Тогда и начнем одновременно по четырем точкам. Закончим, развлекайся личной местью. Так будет гораздо труднее понять, что именно произошло этой ночью и кто за это должен ответить. Отбой! Где тут у нас деревяшка? Я оторвал щепку от стола и начал кинжалом корябать на ней руны. Первый же любопытный, зашедший в эту комнату, вызовет срабатывание ловушки. Хороший будет здесь пожар, красивый. Не получится у фокусников узнать детали произошедшего здесь. Двойная страховка для меня и Дуняши. Иллюзия иллюзии. А огонь лучше, а если тайная стража Нарины до утра не обнаружит этого гнездышка, то пожар будет в любом случае. Готово. Я активировал ловушку и бросил деревяшку под стол. 10 секунд, я направился к двери, у меня есть еще дела сегодняшней ночью. А Гила я буду оплакивать позже, когда закончу со всеми делами в Гронмаре. оплакивать и мстить за него. «Все на позициях», — послал мне зов Шедар. «Приступайте». «Зетр, мы начинаем», — дал я сигнал ночнику. «Пусть все начинают». Я с ледяным спокойствием стал смотреть на разворачивающееся действо. 6 десятков убийц-магов, 2/3 всех котов, перелезших ночью через стены Гронмара, сейчас 2 волнами вновь проделают этот трюк с более низкой оградой посольства Риары. Шедар возглавляет 1-ю группу, а Элина — 2-ю. Когда охрана из гвардейцев Нарины и воинов князя Кенора будет обезврежена, мои ученики поменяются местами. «Орлы, полетайте, задание у вас следующее. Нужно обезвредить систему безопасности этого красивого домика. Полученные в Келине навыки надо закрепить. Это практический урок для вас и теоретический для моих учеников». Я усмехнулся. «Мои ученики, за что мне это наказание? Шедар и Элина в категоричной форме настояли на моем бездействии в данном тихом штурме. Мол, ты у нас один, и есть кому рисковать вместо тебя. Все уже знают про Гила и боятся, что я сорвусь. Не будет этого». 1-я волна скрылась за оградой, а вокруг стоит тишина. Обманчивая тишина. «Тоже мне не участвуй в штурме. Сейчас. Энергии у меня много. Пусть эти транжиры тянут ее из меня». Возглавляемая Элиной 2-я волна убийц магов скрылась за оградой посольства. «Влад, все готово», — пророкотал камнепад. «Примитивная система. Даже напрягаться нам особо не пришлось. Как могут разумные так легкомысленно относиться к своей защите? Это же не лезет ни в какие ворота». «Нос не задирайте, орлы. Еще месяц назад вы на это были не способны. Только и могли амулеты с артефактами обнаруживать, а иногда и красть их». «А почему мы с тобой остались, Влад?» — свистнул ветер в моей голове. «С каждым днем, проведенным с тобой, мы все больше растем в плане мастерства. Мы все больше становимся прежними архима, повелителями стихий, владыка льда». «Так вы повелители или охотники? Определитесь, пожалуйста». «Одно другому не мешает», — зажурчал ручеек. «А помимо всего прочего, вы еще становитесь все больше и больше похожими на меня. Скоро, общаясь с вами, я буду чувствовать, что разговариваю сам с собой. Вы теряете свои личности, это вам не мешает?» «Еще как не мешает. Чтобы потерять свою индивидуальность, ее нужно сначала иметь. А у нас с этим были большие проблемы. Влад, а давай мы еще поучимся. Давай мы убьем всех магов посла. Нам же нужно потихоньку учиться экономить твою энергию. А то в красных пещерах ты нами почти не пользовался, да еще и пылесосами обзывал». «Ок, ну в кого ты такой кровожадный? Ладно, мага-посла можешь убить. Воз, вот изюма. А остальных 3 приведите в нерабочее состояние. На службе ведь находятся разумные. Они по своей доброй воле охраняют эту гниду. Да и не люблю я лишней крови». «Так мы это уже сделали», — смущенно прошуршал песок. «Все, как ты нам сейчас и сказал. Мага-барона Ок убил. А остальных мы тихо и незаметно зафиксировали, ведь они могли почувствовать неисправность защитных систем. Оно нам надо?» «Да, не только Элла хорошо меня изучила. Орлы, на 1-й раз прощаю. Но чтобы больше никакой самодеятельности. Принимать решения самостоятельно вы можете только тогда, когда я физически не смогу вам указать или приказать. Все понятно?» «Влад, охрана во дворце нейтрализована. Мы с Элиной и 2-й группой заходим в дом. 1-я группа контролирует периметр. Влад, тут во дворе и здании странности на каждом шагу. Отключены все ловушки, сигналки и прочее. Магия барона вообще не оказывает нам никакого сопротивления. Я ничего не понимаю. Это твоя работа». «Моя? А ты что думал, Шедар? Я отсиживаться буду за вашими спинами? Пакуйте посла и его ближнее окружение, выгребайте все бумаги, короче, заканчивайте быстрее. 4 часа Хион взойдет. Оно нам надо задерживаться здесь. Работайте, парни и 1 девушка, сестры еще высоко. Ты чего рычишь, Пушок? Там всего...» — я кивнул на посольство. 1 разумного убили, а остальные в отключке, видишь? Я не участвую в этом баловстве. Разве это настоящий бой, где кровь брыжет во все стороны, а трупы врагов растаптываются твоими копытами? Пушок презрительно фыркнул и потерся мордой о мое плечо. Мол, все понимаю, но так хочется ликвидировать живого разумного. Твари мне уже надоели. Мне тоже, Пушок. Так хочется спокойствия и тишины. Как вот сейчас. Что может быть лучше, чем любоваться ночью прекрасным светом сестер вместе с тобой и четырьмя парнями Зетра с жуком во главе, давшими первичную информацию по цели штурмовикам? «Влад, я закончил, Крат и Лин тоже, выдвигаясь к дому своего любимого брата». «Отлично, Зетр, отбой». «Шидар, Лин и Крат уже закончили свои дела. Ты хочешь опозориться перед ними?» «Две минуты, Влад. Тут есть одна дверь непонятная на третьем этаже». «Господи, что за мародер получился из Шидара, если он не может скрыть какую-то жалкую дверь?» «Блин, да его еще гонять и гонять!» Я зевну. Опять сонливость накатила. «Пора». «Стоп! Раздражение и сонливость!» «Неужели я стал так ощущать опасность, грозящую не мне, а моим друзьям?» «Шидар, остановись! Всем убраться от этой двери! Я к вам! Пушок, сидеть!» Я моментально перелетел через ограду. Воздух стал плотной субстанцией. Вот и входная дверь. Я двигаюсь, как в киселе. Только мелькают по сторонам смазанные фигуры котов и предметы обстановки. Только ступеньки слились в одну ковровую дорожку. Вот они. Я оттолкнул не успевшего отойти от двери Шидара прямо на Элину. Хорошо летят, плавно. Ната, а теперь повернуться к двери. Интересно чувствовать, как холод неторопливо возникает в моем теле. Смотреть, как холод окружает меня, как, повинуясь моему желанию, двери, прилегающие к ней части стены, потолка и пола, покрываются льдом. Раньше я считал, что холод возникает мгновенно. Был неправ. Возмущенные вопли Лины, стук врезавшихся в стену коридора двух тел, я усмехнулся. Время опять потекло нормально, по крайней мере для меня. «Что орем?» – осведомился я у Элины. «Ну, толкнул я вас немного. Что-то цапнуло меня, ученики, вроде того, как в красных пещерах». Элина сразу захлопнула свой красивый ротик, явно открывшийся для выражения восторга доброму мне по поводу своего полета. Ученица почти мгновенно окружила себя, Шидара и тройку присутствующих здесь котов щитом разума. Ничего не понимающий ученик, ведь в красных пещерах его со мной не было, глядя на действия Элины, тоже не остался в стороне. Щит смерти укрепил защиту пятерых разумных. Вьюга закружилась вокруг моего тела. Пока это плетение только защищает меня и ни на кого не нападает. Но это временно. У меня уже 3 секунды зудит копчик, обещая непосредственно мне нешуточные неприятности. Уже мне, а не только моим друзьям. Ткач, так вот, какой твой бонус за красные пещеры. С одной стороны, это хорошая способность, а с другой... Да я с ума сойду. Ощущая каждый раз нечто подобное сонливости и беспричинному раздражению. У меня здесь много друзей, и раскиданы они по половине Сатума. Я запыхаюсь проверять каждого из них на предмет грозящей ему опасности. Сука ты, а не ткач позорный. Где уточнение, кому и с какой стороны ждать удара? Чудила ты из нижнего отверстия. Дверь вздрогнула и попыталась разлететься на части. «Со мной остается Шидар, остальным убраться отсюда. Наина, отвечаешь за эвакуацию всех разумных из посольства. Через минуту в здании должны остаться только я и Шидар. Бегом! Дай мне свой меч!» Я протянул руку ученику. Дверь вновь вздрогнула. «Ну-ну, родимая, ты сначала холод сломай. Вернее, пусть сломает тот, кто тебя пытается выбить. Что он такой настырный? Ему стен мало. Особенно противоположных от двери. А если кроме как через эту дверь выбраться не может? Тогда ситуация еще хуже, чем мне представлялось изначально. Я на мгновение оглянулся, все в порядке, Шидар стоит за моей спиной и приготовил поцелуй невесты в белом. Почему он так любит это плетение, других не знает. Бред. Ведь кот в основном учит сестренку спецухи, учит магии смерти. А Калары и Рана развивают только общие способности Дуняши. Шидар стоит за моей спиной. Третий удар в дверь наконец-то сломал ее. Он понимает, что время шуточек и указаний учеников учителю прошло. Он знает, что я сильнее. Что находится в комнате, непонятно. Лед сильно искажает внешний вид бьющегося о него существа. Кстати, лед начинает потрескивать. А вообще странно, когда я применяю холод в бессознательном состоянии, его мощность вырастает на порядок. Шестерых хозяев погони я замочил, находясь в некоем подобии транса. Лучшие рейнджеры маги с Элиной во главе не могли даже понять, как я хулиганю в кабинете Тихого, не говоря уже о том, чтобы прервать мои шалости. Лучше было бы все наоборот. В трансе почти ничего, а в нормальном состоянии мощность повышается на порядок. Ткач, ты бы мне лучше этот бонус подкинул, а не свою мерзость. Лад, я все сделала. Те, кого мы не берем с собой для беседы, лежат за воротами. Остальные упакованы и готовы к отправке. Уходите из города. Передай это командирам всех групп. Сейчас тут будет такой выброс силы, что его заметит самый слабый Магары. Встречаемся в точке эвакуации. Готовься, лед долго не выдержит. Лучше я сам его сниму. Это будет неожиданностью для твари и повысит наши шансы выжить. Предупредил я Шедара. Холод скользнул в чинку Эду Шедара. Мне лучше закончить бой одним ударом. Хрен его знает, что там за пушистый северный зверь беснуется в барских покоях. Орлы почувствовать в развлекухе одного удара не желаете? Нет, владыка льда. Вся твоя энергия, используемая любым из нас, не даст такого сильного удара, как твоя сила вкупе с холодом и плетением школ льда. Решил просветить меня по элементарным вещам Зёма. Орлы, успокойтесь, я пытаюсь шутить. Плохо получается, но хоть как-то. А сейчас мне будет уже не до шуток. Посмотрим, Салар Корейский, на эффективность на данных условиях твоего трактата «Сила первого удара» в моей творческой переработке. Я ведь не повелитель огня, а недоделанный повели... владыка льда. Родич говорил, что вредно использовать сверхскорость почти дважды подряд. Так мне это фиолетово. Я убрал холод с дверного проема. Я втянул лед в себя. Я стал ледяной глыбой. Шаг вперед. Довольно медленно двигающийся демон даже не успел среагировать. Как конус холода ударил его в грудь, пробив всего на мгновение защиту монстра и отбросив тварь внутрь комнаты. Мне хватит этого мгновения. Ледяное копье, в которое я влил всю свою силу, устремилось в начавшую стремительно затягиваться брешь. Я опять работаю без защиты. Еще один шаг вперед. Я в комнате. Я самоубийца. Удар копья пронзил грудь демона, разлетающийся в сторону ошметки плоти. Как мне тяжело двигаться. Удар напоенного холодом и сжимаемого двумя руками меча по шее инфернального существа. Мой удар прошел. Демон достаточно быстро принял решение сконцентрироваться на защите своей груди. Зря. Его голова стала подниматься в воздух, позабыв о теле. Мой двойной удар сталью и магией прошел. И сверхскорость тоже. Ткач. А ведь демон почти в самом конце операции уже был 2 года назад. Ты повторяешься. Ничего нового придумать не можешь? Или ты тут ни при чем? Что ж, Салар Корейский. Я посмотрел на корчащееся у моих сапог в предсмертных судорогах существо. Ты доказал, что тоже являешься гением тактики магического боя. Как и Карл Умник, написавший трактат «Сила слабости». При помощи Карела я убил повелителя плазмы. А при твоей помощи... Влад, что это такое? На обычно невозмутимом лице Шедара было написано крупными рунами удивление. «Демон», вздохнул я. «Всего лишь сильный наземный демон из низшего круга может быть вызван при помощи простого ритуала, занимающего всего минуту и без жертвоприношений, только мастером-демонологом и выше. Нам повезло, что этого подонка...» Я указал мечом на дородного мужика, пытающегося залезть под кровать. «Не было под рукой разумных и времени. Тогда бы он смог вызвать демона из среднего или даже высшего круга. Так, любезный магистр...» «Ты ведь магистр, а может архимаг, верно?» Ха мне не отвечал. Несколько шагов вперед, удар сапогом в живот застенчивому организму. «Мало? Давай еще!» Внезапно на меня накатила слабость. Если бы Шедар меня не поддержал, то асфальтная болезнь сказала бы мне «здравствуй». Я идиот. Я полностью опустошил себя и не подзарядился. А вообще странно. Шедар усадил меня на лавку. Обычно откат от полного магического опустошения проявлялся сразу, а тут секунд через 30. Меняется мой организм. Я принял свет Тай. И не поймешь, к лучшему это или нет. Так, а это что у нас такое? Я внимательно осмотрел стены, пол и потолок. Почти полностью покрытые вязью рун, Причем в основном это были отдельные руны и их комбинации, означающие отрицание и повинение, защита и смирение, долг, власть и триумф. Триумф, он-то тут зачем? Все остальное практически ясно. А вот это непонятно, а вообще отличная работа. Мне нужно несколько суток, чтобы сделать нечто подобное. Мне, артефактору. А какая красивая пентаграмма нарисована на полу. Ни одной лишней руны, ни одной ненужной линии. Да что там линии? Завитка лишнего нет. Ученик, а зачем ты его спеленал так туго? Да просим, мэтр. Убить его мы всегда успеем. Ты почуял отблеск силы проклятого в его магии, в этом вызванном им демоне стихии? Почуял, а допрос дело хорошее. Давно с острова Килам? Добродушно поинтересовался я у мужика. Шидар, для начала я тебе скажу, что ты зря его связал и кляп в рот воткнул. Мужик полностью магически истощен и не скоро придет в себя. А вдобавок он рунный маг. Зачем ты его сразу бить начал? Ребра ведь сейчас переломаешь, жестокий ты наш. Он ведь не со зла промолчал об этом. А ты его не спрашивал. Просто отсеки ему голову. Я встал на ноги и вернул меч ученику. И сердце не забудь пробить. Мужик, не повезло тебе, не люблю я темных демонологов. Шидар, его голова должна быть целой. Пусть местные тихушники порадуются хоть чему-нибудь. У них сегодняшняя ночь не задалась. Но убей этого чудака качественно. Мне проблемы с призраком не нужны. Я вышел из комнаты под бульканье крови, струей хлынувшей из перерубленной шеи. «Влад, вы скоро начнете?» Взволнованный голос Элины возник в моей голове. «Да, уже закончили». Я стал спускаться по лестнице. «Не рычи на меня, не бери с пушка пример». Комната, в которой производился призыв демона земли из низшего круга, была полностью блокирована рунным магистром от всех магических проявлений. Нам повезло. Мы не станем убегать из города, а степенно и неторопливо смоемся. Элина, я вышел во двор и перешел с зова на обычную речь. Где ты должна находиться, здесь или на полпути к стене Гаары? Только не говори мне, что ты ждала от меня просьбы о помощи. Что мы так выразительно молчим и хлопаем глазами? Влад, я схожу наверх. Элина вышла из ступора. Я еще никогда не видела демона. Я быстро. Спасибо за разрешение. Ученица вихрем сорвалась с места. Я только хмыкнул. А когда это я успел ей разрешить свиданку? Хорошо-то как. Я с наслаждением лежал на мягкой траве. Птички в лесу поют. Элина обед готовит. Еще со мной на лесной поляне находятся только двое котов, четверка пленных и Шидар с Дуняшей. Остальные воины и маги графства Артуа еще ночью покинули временную базу в лесу и рассосались мелкими группами по королевству. Часть пленных, вампира и виконта, парни вежливо пригласили с собой. Теперь пусть корона Нарины ловит ветер в поле. Нас тоже никто не возьмет на этой базе, оборудованной Шидаром всего в 15 километрах от Гаары. Вот поедим, и я почти сразу перекину почти всех при помощи портала в совершенно другое место. Дело сделано на 5 баллов с плюсом. Что мне еще надо? Вру. Мне нужна неделя отдыха. Устал я что-то за последнее время. Устал от ответственности. Мэтр, подъехавший ко мне Зетр, спрыгнул с коня. Ты бы видел, что творится сейчас в Гааре. Тихушники бегают по всей столице. Стражники от них не отстают. Никто ничего не знает и не понимает. Но слухи плодятся с невероятной скоростью. Последний мне озвучил хозяин гостиницы, где вы трое суток жили. Оказывается, ночью адепты проклятого при помощи целой наемной армии, ордена серых и орды демонов попытались захватить дворец Горта II и убить этого верного сына Создателя. Доблестная стража грудью встала на пути тварей, нечестивцев и убийц. В отчаянной схватке эти мужественные воины смогли отбросить напавших врагов короны в посольский квартал, расположенный всего в 500 метрах от дворца. Там и разыгралась последняя битва. Но победа дорого досталась страже. Помимо других погибших на своем посту, отдал свою жизнь мужественный командир этих бесстрашных и неподкупных бойцов. Хозяин не удивился тому, что ты съехал из гостиницы И даже не соизволил явиться за вещами, меня послал. Зря ты так волновался. Многие благородные срочно решили покинуть столицу Нарины. У всех нашлись неотложные дела, о которых они вспомнили только сегодня с утра. «А ты говоришь, что никто и ничего не знает», — пробурчал я. «Кое-что уже раскопали. Обнаружили тело демона и демонолога. Убитых тихушников, трупы серых тоже не оставили без внимания. Не говоря уже о твоем брате. А когда заметят пропажу близкого к королю графа Элкону и секретаря торговой палаты Нарины, то что подумают тайные? Граф, я метнул шишку в тыкву своего старого друга. Что подумают по вашему поводу в тайной страже короны Нарины? Уж не вы ли стоите за заговором, а? И вот этот перец. Вторая шишка отскочила от дыни торгаша. Был вашим соучастником, помимо всего прочего. А тебя, слизняк Скрайса. Третья шишка отправилась в полет. Вообще никто долго искать не будет. А знаешь почему? Сейчас я буду, как в дурных поэмах, произносить свою злодейскую речь. Для начала жуткий смех, ха-ха-ха. Нет, не так, нужно хо-хо-хо или хи-хи-хи. Вот и все. Обязательная программа выполнена. Убит ваш Девигор Ласка, недавно убит. Еще седмицы не прошло. Так что твоим партнерам будет не до тебя. Сам знаешь, что скоро начнется на острове в процессе выборов нового главы торговой палаты. Наина, ты его выпотрошила? Да, мэтр. Его и вот этого пучеглазого я склонила к полной откровенности, пока ты отдыхал от трудов праведных. Граф и посол еще сопротивляются. Я могу их сломать, но данные могут быть неполными. Возможно. Ну что, слизняк по кличке Тень, видишь? Ты мне уже не нужен. Да и пучеглазый тоже. Вы ведь друзья, так зачем я буду вас разлучать в посмертии? Вы хотите что-то мне сказать на прощание? Так говорите, не стесняйтесь. Рассказывайте о спрятанных вами сокровищах, о том, что вы меня озолотите. Не хотите говорить? Ах, кляпы вам мешают, значит, не судьба мне стать богатым. Хотя Наина и так все знает. Шидар. Кот подошел к пленным с самой злодейской улыбкой на лице. Два рубящих и два колющих удара. Кровь щедро забрызгала оставшегося пока в живых барона и графа. Ну что, убедились в том, каким могу я быть безжалостным? Хорошую иллюзию сделала Элина, качественную. Даже не жалко прихваченной по дороге в одной деревушке свиньи. А как же иначе, мы бы кровь достали, свою отдавать? Из-за вас, два гада, мои коты опустились до воровства. И опять разлегся на травке. Эх, лепота. Господа, оставшиеся пока еще в живых пленные, вы думаете, что я полностью отмороженный тип, и мне пустить кровь, что другому высморкаться? В принципе, да, но только не сейчас. Сейчас мне нужны полные расклады по княжеству, по тем, кто был замешан в похищении моей дочери, господин посол. Ты думаешь, что зря трех твоих подчиненных нет на этой поляне вместе с тобой? Не думай так больше. При подчиненных в тебе может внезапно проснуться гордость, и она помешает вам быть полностью искренним со мной и Элиной. В методике психологического слома мелочей не бывает. Барон, ты лучше подумай над тем, где твои подчиненные сейчас находятся. Вдруг они тоже убиты? Или их жутко пытают? Запускай свою богатую фантазию, накручивай себя сам, пытаясь утереть плечом кровь мертвецов со своего лица. Ты ведь нечто подобное хотел провернуть с князем и княгиней. Теперь почувствуй данный процесс на своей шкуре, тварь. А с вами, граф, мы тоже потолкуем. Что ты такой бледный? Что ты так упорно стремишься разглядеть мое скрытое плащом лицо? Голос мой знаком, возможно, даже наверняка знаком. Но зуб даю, что ты не вспомнил и не вспомнишь его обладателя до тех пор, пока я этого не захочу. А пока тоже мучайся и судорожно перебирай своих знакомых, приятелей или друзей. Гадай, что мне известно, а чего нет. Нельзя быть стандартным, граф. При выдвижении из Гаары на нашу базу я набросал два различных сценария ломки для двух человек, для тебя и барона. Ознакомил с ними актеров, выбранных для участия в предстоящем спектакле. «Не поленился, мать твою! Гордись этим, мерзавец! Ты лучше посмотри на другую сторону. Там Шидар с Дуняшей устроили потешный поединок, но выглядит он зрелищно. А как же, если сила смерти разлита по поляне? Для вас, граф, в основном стараются. А то, что попутно уничтожается наша база и все следы пребывания на ней разумных, так это всего лишь побочный эффект. Смотри, милый, смотри. Повторюсь, в деле качественного допроса мелочей не бывает. Особенно важен антураж и создаваемый у последственного следователем психологический настрой. Сломаетесь вы оба, граф. Не пройдет и нескольких часов. Мэтр. Зетр подошел ко мне. Может, я начну пытать их сейчас? Зачем время тратить? Разогрею их перед прибытием в твой замок. А там займусь птенчиками серьезно. Там возможностей больше. И рада не даст им сразу уйти к проклятому. Потом, да ради Создателя. Слышите, ища Диада? Ночник повернулся к сладкой парочке. «Не знаю, как в посмертии вас будут обслуживать, а здесь я вам раскаленный уголек обеспечу. Железная решетка тоже будет присутствовать в качестве ваших коек, а чтобы жаркое не сильно подгорело, так постного масла в замке у мэтра полно. На вас хватит!» Кивок в сторону бледных посла и графа. «Мэтр, так я ими займусь!» «Мы же из этих придурков от такого денежного заказа отказались!» «Здесь решение принимаю я, забылся, холоп!» Бросил я съежившемуся ночнику. «Мэтр!» Пришла на помощь Зетру Элина. «А давай ты прогуляешься со мной!» Ученица кокетливо подмигнула мне. «Прогулка перед обедом поможет нам нагулять аппетит!» Элина шаловливо провела язычком по губам. «Пойдем!» — согласился я, вскочил на ноги и протянул руку очаровательной коварной обольстительнице. «Влад», — перешла Элина на зов, вышагивая рядом со мной. «Граф уже готов к сотрудничеству на определенных условиях. Я прошла почти всю его защиту, хоть и ставил ее опытный разумник, но кое-какие детали его деятельности, самые важные моменты в его жизни покрыты мраком. Я могу сломать защиту, но, скорее всего, получу поврежденные данные». «Двойная защита!» «Фундамент и стены. Пока он не захочет сам снять стены, фундамент несокрушим. А стены неуязвимы, пока есть фундамент». «Да, все так. Я ведь на поляне не врала. Я всегда стараюсь говорить правду, как честная девушка. А вот барон хоть и жутко напуган, но на что-то надеется. И мне неизвестно и непонятно на что. Его защиту я тоже прошла почти всю. И если граф мне полностью ясен, то ничем не обоснованная уверенность барона в благополучном для себя исходе меня настораживает. Ну как может для него закончиться хорошо эта история, если он отказывается от сотрудничества? Или мы чего-то не знаем. Вдруг у него есть основания так себя вести?» «Ага», — фыркнула Элина. «Амулетов и артефактов у него нет, коты постарались. Да и я потом проверила. Барон магом не является. Выследить нас по следу невозможно. Крат и Лин лично этим занимались. Когда мы все выдвигались к базе, сам проклятый придет к нему на помощь?» «Не знаю», — покачал я головой, — «но я предпочитаю исходить...» «Из самого худшего», — перебила меня Элина. «Я давно говорю, что тебе лечиться надо. Эту твою присказку знают наизусть даже коты, не говоря уже о твоих учениках, учитель. Я все-таки думаю, что тут дело в другом. Барону внушили ложное ощущение собственной неуязвимости в одном конкретном деле, важном для него деле. Это самый простой вариант. Некоторые идут на него добровольно, чтобы не испытывать сомнений, не бояться неудачи или провала миссии. Чаще всего так поступают кровники. Другой внедрили в его сознание матрицу, определяющую поведение объекта воздействия при возникновении ситуации с высокой долей вероятности, могущих привести к возможному раскрытию бароном данных, которые, помимо всего прочего, позволят узнать третьим лицам некоторые секретные сведения, касающиеся в том числе и личности внедрившего эту матрицу в сознании барона. Влад, что ты крутишь головой? Я же тебе объяснила все просто. Объяснила на доступном тебе общем языке. Третий вариант. Барон находится на поводке разума. Объясню тебе на этот раз совсем просто. Это значит, что посол полностью свободен в своих действиях и поступках в определенных рамках. А как только он попытается выйти за границы дозволенного, или его заставят выйти, он станет куклой, станет марионеткой, не способной к самостоятельным действиям и к самостоятельному принятию решений. Он даже связно мыслить не сможет. Барон будет тупо исполнять лишь то, что ему приказывает разумный, держащий конец поводка разума. Как только внешняя или внутренняя причина, заставившая барона выйти за дозволенные ему рамки, исчезнет, он опять станет самим собой. При этом во время кризиса поведение разумного во всех трех вариантах прекрасно соответствует нынешнему поведению барона. Если я права, и посол просто не свихнется на почве переживаний, а сегодня ночью у него были причины сильно нервничать, то с его головой поработал специалист гораздо лучше меня по определенной области магии разума. Я тоже могу делать нечто подобное, но здесь главное не знание или искусство. В таких вещах важен опыт. А где я могла его приобрести? В поселках Тихого, тренируясь на рейнджерах? Обрадовала ты меня, Элина. Выходит, что номер барона в деле похищения моей дочки чуть ли не шестой, и никаких шансов вызвать этого гребаного посла на откровенность в ближайшее время нет? Если честно, то нет, учитель. Одним из этих способов и воспользовалась Дара, когда взяла под контроль мастера Ульфа. Она была слабее меня в магии разума, но имела колоссальный опыт, позволивший ей спеленать сильного мага, отвлеченного внешними факторами, за минимальное количество времени. С барона, может быть, поступили точно так же. Нет, Влад, я не говорю, что он невиновен. Нужна предрасположенность к подобному внедрению. Нужно, чтобы хоть часть целей разумника и объекта воздействия совпадали. Иначе будет отторжение разумом объекта всех трех вариантов. Тогда ломай его. Получим хоть что-то, а не дырку от бублика. Подручные посла уже давно во всем сознались. Они работали шестерками, но сфера их интересов начиналась и заканчивалась княжеским дворцом и княжеской четой. Барону стало жалко заказывать столь верных ему мерзавцев. Вот он и взял их с собой на прогулку в Нарину. Сломай его, Элина, жестко сломай, ученица. Граф должен все это видеть. Думаю, что он станет гораздо сговорчивее после твоего действа. Сделаю, учитель. Лукавая улыбка на лице Элины сменилась зловещей. Такое я видел ее только однажды, когда она оплакивала Литта. Зетр наверняка их уже достаточно напугал. Мне легче работать будет. Я смотрел на стремительно исчезающую в лесу ученицу. Боль от потери Литты у тебя так и не прошла полностью. Жаль. А впрочем, время все лечит, по себе знаю. Жаль, что этого времени мне не хватает катастрофически. Какие у меня планы на ближайшее будущее? Да самые простые. Да ничего особенного. Всего лишь нужно зачистить всех замешанных в похищении моей дочки, до которых не смогла дотянуться суровая рука закона в виде графа Элнари. Кстати, мятежники успешно захватили Келину. А вечером конетабль княжества ее отобьет. В Белгоре нужно побывать на церемонии принесения извинений гильдии охотников генералам Ордена Длани Создателя. С друзьями там же пообщаться. Также Крия Боровского навестить необходимо. О народах чьей-то первой я вообще должен быть как штык. Поучаствовать в урегулировании проблем Дикары Серии я обязан. Война никому не нужна. Да и я не люблю лишней крови. Кар, как друг короля Эрии, должен помочь мне в этом вопросе. А по мелочи еще сколько дел набегает. Да мне вешаться пора. Я забыл еще о двух важных вещах. Нужно съездить в гости к дедушкам Кинары. Очень уж настойчиво один из них в письме меня приглашал. В письме, которое передал мне Гил. Нужно разобраться с непонятками, на которые намекала в своем дневнике Кинара. Я усмехнулся. А вторая вещь вообще проста, как две копейки. Я буду мстить за смерть друга. Мстить буднично и даже меланхолично. Это мое дело, а не гильдии рейнджеров. Номер Мангуста второй. Помощь приму, но только помощь — это мое дело. 4 к 5, что Гила убили из-за меня. Я скользнул внутрь своего сознания, в лакуну эмоций. Пора оплакивать друга. Я стал чувствовать боль, отчаяние, горечь и жажду мести. Как там было в песне? Где-то в море стужи холод ищет души. Тех, кто ждет покоя, власти над собою. А вот покой и власть мне точно не грозят. Первый мне только снится, а от второй я отпихиваюсь руками и ногами. Помню, как графом срок мотал, больше этого не повторится. Гил, как же ты мог так со мной поступить? Как? И боясь движения, жаждет заточения. В ледяные сети и вырастает в сердце лед. Ну, лед давно меня сопровождает, ничего страшного в этом я не вижу. Я боюсь другого, мне страшно терять друзей. Почему ты мне ничего не сказал? Сука ты, а не друг. Не впускай зверя в дверь, он опасен, поверь. Я гораздо более опасен, чем какой-то зверь. Только разумный может мстить с выдумкой и фантазией. Какой зверь с ним может сравниться? Гил, за что ты так со мной? И в безмолвии льда канешь ты навсегда. И что с этого? Постоянно терпеть хохмы ткача — это лучше? Забвение приятнее, чем боль. Хизар говорил, что однажды я проделал такое с собой. Почему бы не повторить? Ты хочешь вспомнить все? Ты хочешь узнать, кем ты был, ледяной Тур? Я ты вновь появился? Вовремя, я как раз решил сойти с ума. Вдвоем веселее будет, ты прав. Я. Мне нужно вспомнить с... Удар в челюсть сбил меня на землю. На землю? Какая это земля? Это же снег. Да вокруг меня бушует буран. Влад! Шидар опустился передо мной на одно колено. Не надо уходить, Влад!